Вспомнил я старую сказку. Слушай, подруга, меня. Сказочник добрый и старый тихо сидел у огня. Дождик стучался в окошко, ветер в трубе завывал. Плохо теперь бесприютным, сказочник добрый сказал. В дверь постучались легонько, сказочник дверь отворил. Ветер ворвался холодный, дождик порог окатил. Мальчик стоит на пороге, жалкий, озябший ногой. Мокрый колчан за плечами, лук с тетивою тугой. И, усадив на колени, греет бедняжку старик. Тихо доверчивый мальчик к старому сердцу приник. «Что у тебя за игрушки?» Их подарила мне мать. Верно, ты стрелы из лука славно умеешь пускать. Звонко в ответ засмеялся мальчик и на пол спрыгнул. Вот как умею, сказал он, и тетиву натянул. В самое сердце попал он, старое сердце в крови. Как неожиданно ранят острые стрелы любви. Старик, терпи, тяжкий недуг. И ты, мой друг, терпи и спи. Спи, спи, не забудешь никогда старика. Провспоминаешь ты года, провспоминаешь ты века. И средь растущей темноты припомнишь ты и то, и сё, всё, что было, что манило, что цвело, что прошло, всё, всё.